Глава 34. Весенняя песнь. Арнгрим сидел на камне на берегу моря. Он приказал не тревожить его. Даже близко подходить воспретил. Слуги и нанятые на соляных островах воины приняли волю ярла как должное. Всякое бывает. Тем паче последние дни выдались нелегкими. Сперва явление Дари, ставшего ледяным драугом. Потом морское чудовище унесло жену. Главное, все завершилось благополучно, обсуждали между собой домочадцы. Ярл своими руками прикончил зловредного мертвеца, а госпожу Славейн спас доблестный Бранд Мороз. Хвала богам! Все целы и невредимы. И продолжали усердно готовиться к грядущему пиру. Вот это будет настоящий праздник, чествование рождения весны. Ибо весной уже пахло в воздухе, дни становились длиннее, снег темнел в лесу. Будут песни, пиво, угощения, будет радость. А пока пусть себе ярл сидит, отдыхает. И только самые старые товарищи Арнгрима, те, кто вышел с ним прошлой весной в плавание на Красном Волке, поглядывали на одинокую фигуру с опаской. Ярл не впервые уходил в одиночку к морю, чтобы посидеть там в тишине. И всякий раз спустя время происходило нечто ужасное. Да и Снорри Скальд вместе с Брандом куда-то подевались. И вот Арнгрим, ссутулившись, смотрел, как свинцовые волны Змеево моря разбиваются о скалы, и глаза у него тихо рдели желтым. «Ну, выходи», — шептал он, глядя в море. «Выходи, предатель. Посмотрим, кто кого. Ты бросил меня в худший миг, оставив с врагами один на один». Но море было безмолвным. Арнгрим и так знал его ответ. «Я кланяюсь только змею». Гнев разбирал викинга, а излить его было некуда. «Одному я рад. Славуша спасена. Только это и хорошо, но остальное...» Он думал о богах Небесного Града, что вмешались в его дела, и клокотал от ярости и бессилия. Что он может против Всеотца и Разрушительницы? «Да, я сам решил не пускать в себя древнего змея. Я сам сделал выбор, хоть это было и тяжело. Но когда тебе выкручивают руки те, кто не отзывался годами, когда их просили о помощи». Ярл чувствовал себя так, будто проиграл все. Первый из соратников оставил его. Скальд пропал в море. Даже соляные острова ему стали противны. Владение, которое он завоевал и которым прежде так гордился, теперь как будто подарили ему в утешение. Вместо власти над миром — полдесятка островов, вместо богини — смертная женщина. Арнгрим мрачно взглянул на волны. Змеево море, которое прежде он временами ощущал как собственное тело, больше не слышало его и подавно не слушалось. Это было мучительно. Арнгрим и сам раньше не догадывался, насколько привык управлять им, и до какой степени ему теперь этого не хватало. «Бранд, предатель!» — тихо прошипел он. «Ты ведь присягал мне! Собрался служить одному змею, ишь, тварь!» Внезапно по волнам побежала рябь, как будто ярло и впрямь кто-то услышал. Арнгрим скинул голову. Он-то знал, что на самом деле никого не звал. Тем не менее, из моря к нему определенно кто-то приближался. Вот показалась копна русых волос, мгновенно облепивших сероватые плечи. Крепкие руки оперлись о камень, и, наполовину высунувшись из воды, перед ним предстала морская дева. Круглая, гладкая, полнотелая. Ярл удивленно фыркнул. Не то чтобы встреча с морской девой была редкостью. Моряки встречали их везде, где только ходили их суда, от теплых южных морей до ледяных северных. Здешние красавицы отличались приятной полнотой, помогавшей хранить тепло, и мягкой шкуркой наподобие нерпичьей. Ликом морские девы напоминали скуластых голубоглазых женщин саами. Верно для того, чтобы ловчее было заманивать саамских рыболовов. «Чего тебе, водяница?» — хмуро спросил Арнгрим. «Кто послал? Предатель Бранд или склочная богиня?» «Ни то, ни другое, ярл», — грудным голосом засмеялась морская дева. «Я приплыла с просьбой. Мне нужен мужчина». «Что?» «Отдай мне человека, на которого я укажу». Арнгрим аж рассмеялся. «Мне сегодня везет на наглых рыбин». «Ты не понял, ярл». Водяница удобно облокотилась о камень, приняв изящную позу. «У нас любовь давно уже». «Как это у вас людей зовется? Походная подруга?» «Так». «Ну вот. А я хочу быть первой и единственной. Хочу с собой в море милого забрать, чтобы всегда с ним вместе быть». «Что за человек-то?» — спросил Арнгрим. «Самый красивый в твоем войске. Даг Велобородый». «Хо-хо!» Ярл был в самом деле поражен. И даже не тем, что морская дева сочла пузатого здоровяка Дага красавцем. То, что у Дага на соляных островах завелась зазноба, он подозревал еще зимой. Но водяница... «А ты знаешь, что у Дага в Яроне жена и куча детей?» Морская дева явно не знала. Раскосые голубые глаза опасно сузились, а губа поднялась, обнажая мелкие острые зубки. «Шш, он не говорил мне. Тогда понятно, чего он тянет. Дескать, люблю, не могу, и рад бы к тебе, да ярл не пускает. Мы с самого Йоля уже милуемся». Арнгрим усмехнулся не по-доброму. «В море, говоришь, забрать? А взамен? Чем заплатишь?» Морская дева тут же спрятала клыки и хитро улыбнулась. «А я тебе кое-что назову. Одно имя». «Какое еще имя?» «Мы все тебя жалеем, ярл Арнгрим. Все морские девы, все духи, все рыбы. Ты измучил себя, пытаясь заставить древнего змея снова уснуть. Зачем?» «Море полно сказаний о нем, и в них нет ничего плохого». «Я кое-что видел». Арнгрим махнул рукой в сторону горы. «Там, в лабиринте, пробуждается змей и разрушается мир. Разве это не правда?» Морская дева пожала круглым плечиком. «У правды, как у ракушки, две половинки. Тебе верно показали, что может натворить змей. Но он ведь может этого и не делать». Вот послушай морскую сказку. И водяница начала. Глубоко-глубоко, на самом дне, спит огромный змей. На нем стоят земля и море. Он всемогущ, он может плавать, ходить по земле и летать в небесах. Порой он шевелится во сне, и от этого дрожит земля, а море превращается в черные горы. Многие думают, если он проснется, тут и миру конец. Но все совсем не так. Проснется змей, и вместе с ним народится новая земля. Как же разбудить змея? Есть лишь один путь — любовь. Вот как, — протянул Арнгрим. Морская дева захихикала. Небось о жене подумал. И зря. Ни Седда Синьока и ни та женщина, что делит с тобой ложе, не годятся в возлюбленные великому змею, на коем стоит земля. Ни на земле, ни в море нет ни женщины смертной, ни богини, способной его пробудить. Хм, а ты, похоже, знаешь ее. Знаю, — лукаво кивнула водяница. Люди разучились понимать, о чем шепчутся волны, им неведомы морские сказки. Назову тебе ее имя, а ты... «Отдай мне Дага». Арнгрим покачал головой. «Я когда-то поклялся моим людям не приносить их в жертву. А если такое все же случится, бросать жребий». «Хм, на что мне остальные?» «Задохлики двуногие. Да еще нелюди вроде твоего скальда. То ли дело Даг. Горячий, полнокровный». «Ты не сожрать ли его собралась?» «Нет-нет, клянусь, в мужья возьму. Таких мальков ему нарожаю, загляденье». Арнгрим захохотал и поднялся с камня. «Спроси его самого», — крикнула вслед воденица. «Бегом побежит ко мне». «Поглядим», — бросил Ярл, направляясь в усадьбу. Пора было готовиться к вечернему пиру. Весна поздно приходит на Змеевом море. В новогородских землях уже вовсю цветут подснежники, а здесь все тот же камень, лед или свинцовые волны. Но высоко в небесах, за снеговыми тучами, солнце уже проснулось и обращает к земле свой лик. Поздним вечером в медовом зале усадьбы ярла Арнгрима праздновали рождение весны. Разожгли во дворе огромный костер, чтобы приветствовать новорожденное солнце. Ночь была ясной, снег искрился в лунном свете. Среди деревьев висел легкий туман. Но воздух опьянял, чистый, прозрачный и как будто уже пахнущий оттаившей землей. «Чуете?» — воскликнула Славуша, глубоко вдохнув ночной туман. «Засыпают духи зимы, просыпаются духи весны». Сказать по правде, никто особенно не чувствовал разницы, но не станешь же спорить с женой ярла. Внутри праздничного зала все было в дымке. Смешивались дым очагов и пар над горячими блюдами. Огни сияли так ярко, что усадьба будто светилась изнутри, походя на большой фонарь среди холодной сырой мглы. Народу было полно, что внутри, что во дворе. Громко бухал барабан, слышались гудящие звуки тальхарпы, от которой мурашки бегают по телу и ноги сами рвутся в пляс. Нарядные девицы, сверкая и звеня серебряными уборами, затеяли веселый танец, с хохотом затаскивая в хоровод парней. В конце концов все сбились, перемешались и, держась за руки, с хохотом понеслись по двору. Внутри усадьбы зрелые мужи сидели за столом, ели и пили. Во главе восседал угрюмый Арнгрим. Праздник его не радовал, все ему опротивило, а больше всего он сам. Время от времени он бросал косой взгляд на восседавшую поблизости Кольгу и мрачнел пуще прежнего. «Это все видимость», — думалось ему. «Я сижу на хозяйском месте, но у меня лишь тень власти. Что же она Халли рядом с собой не усадила? А надо было». Когда с улицы пришла румяная разгоряченная Славуша, у ярла немного посветлело на душе. Хоть что-то настоящее осталось в его жизни. Он протянул руку, чтобы привлечь ее к себе и усадить рядом на скамью, но Славуша помедлила. «Я кое о чем не рассказала тебе, муж», — тихо заговорила она. «Все думала, а стоит ли, но все же скажу. Помнишь ту девку Саами, что на меня с ножом бросилась вскоре после смерти Дарри? Подкараулила на тропе и...» «Да», — медленно кивнул Арнгрим, сразу насторожившись. Седда в облике синеглазой девчонки с того дня больше не появлялась. Это весьма тревожило ярла. Откуда ожидать удара? «Я помню твой рассказ», — сказал он. «И финка эта мне знакома. Я приказал искать ее, но все впустую. Надо было сразу ее в мешок завязать и бросить в море. Хотя нет, только не в море». «А, так ты ее знаешь», — протянула Славуша. Арнгрим нахмурился. «Почему изменился твой голос, жена?» «Безумная девка наговорила мне всякого. Дескать, не понимает, что ты во мне нашел. И что, когда я умру, она придет утешать тебя». «Зачем пересказываешь бабьи сплетни?» — поморщился ярл. Славуша заглянула ему в глаза. «Она вела себя так, будто имеет какое-то право. Чушь!» — отмахнулся Арнгрим. «Она назвала тебя своим мужем. Скажи, это ведь неправда? Знаю, у многих викингов в обычае заводить в походе подруг. Невесты ласковые и хороши. Откуда же злые жены берутся?» — зарычал Арнгрим. «Оставь меня!» «Оставь?» — вскинула голову Славуша. «Может быть, мне вообще не следовало приплывать к тебе?» Она вскочила со скамьи и быстро вышла. Теперь вся мрачность Арнгрима нашла выход в клокочущей злобе. Он огляделся и его взгляд остановился на Даге Вилобородом. Здоровяк хохотал с товарищами, сдвигая кружки. Ему явно было очень хорошо. «Вам, викингам, свойственно заводить в походе подруг». «Эй, Даг!» — окликнул его Ярл, поднимаясь. «Пойдем-ка пройдемся». «Уже иду, Ярл». Даг, пошатываясь, вышел за ним во двор. Двое мужчин направились по тропинке вниз к морю. Пир шел своим чередом. Никто ничего не сказал по поводу отсутствия Ярла. Мало ли, зачем он мог выйти из дома. Да и не принято было обсуждать предводителя, чьи глаза так легко разгорались желтыми огоньками. Даже Кольга не оглянулась на опустевшую вышитую подушку. А Славуша, как удалилась в хозяйский покойчик, так больше и не показывалась. Наконец Арнгрим вернулся и сел на свое место, как ни в чем не бывало. Воины были уже изрядно пьяны, и никто не обратил внимания, что вернулся он один. Арнгрим же более не казался ни мрачным, ни озлобленным, скорее задумчивым, озадаченным. «Луна? Так вот каково имя истинной супруги змея?» «Ну да, Луна. Если змей позовет, она услышит и придет к нему, спустится с неба. Тогда он и проснется». «Песню!» — раздались крики вокруг. «Кто споет песню во славу новой весны?» Вообще-то полагалось, чтобы праздничную песню спел Снорри Скальд. Но Снорри пропал той же ночью, когда черное чудище похитило Славушу. Люди сошлись во мнении, что волк из моря проглотил Скальда, когда тот пытался заклясть его. Но а Бранд Мороз... С ним дело было темное. Многие видели, как он вынес жену Ярла на берег, но никто не заметил, куда исчез потом. «Может, ты нам споешь, Ярл Арнгрим?» — послышался ленивый голос Кольги. «Вославь весну нового мира!» Арнгриму немедля вложили в руки харпу. Как всякий викинг, он умел подыграть своему пению. В бесшабашной юности, в бытность везунчиком, он любил петь. Но, побывав на дне моря, песни оставил. Ярл задумчиво тронул струны харпы, покосился на величественную Кольгу. «Седда синеокая то льстила мне, то угрожала. Разрушительница ран смотрит, как на раба, недостойного места на ее драккаре. Им всем нужна власть, а я лишь орудие. Ну что ж...» «Добро, спою вам весеннюю песнь». Арнгрим подумал о Даге. Вилобородый еще улыбался, не понимая, что происходит, когда цепкие руки водяницы увлекли его в ледяные волны. И слова песни пришли сами собой. «Я помню великой зимы года и с небес пропавшее солнце. Пурга и мороз царили тогда, эта зима вернется. Я помню великой зимы приход, время ветра и волчьего воя. Три раза отвергло лето черед, эта зима со мною. Раскинул крылья снежный орел, под каждым пером по вьюге. Куда б ни бежал, куда б ты ни шел, мчится судьба по кругу. Опять леденеет зеленый мир, стужей скованы водопады, от края вселенной спешит на пир зимний волк беспощадный. Я помню былое, я вижу суть, не минует, не обойдется. Живи и люби, пока дышит грудь, эта зима вернется». Что дальше произошло в усадьбе Арнгрима, гости, те, что смогли убежать, рассказывали по-разному. Кто был во дворе, клялся, будто внутри застыло само время. Никто не смог даже пошевелиться, пока не кончилась песня. А когда отзвучало последнее эхо струны, солнце отвернулось от земной тверди. «Весна теперь никогда не придет», — говорили те люди, и были не так уж неправы. Другие утверждали, что в заклятой усадьбе время вечно ходит по кругу. Теперь там вечный праздник. День за днем гости Арнгрима пьют, поют и пляшут, рубятся, но не падают замертво. Как в чертогах все отца, только туда все мечтают попасть, а из дома Арнгрима, наоборот, никому нет хода наружу. Правда же была в том, что когда Ярл запел, на всех гостей, не исключая могучую Кольгу, пали крепкие чары. Люди смотрели на певца, но никто не мог его остановить. Такова была сила песни, убивающей весну. Околдованные мало-помалу вернулись в себя, но тут выяснилось, что Ярла в доме нет. Следы вели на гору, где раскинулся великий лабиринт. Ярл Арнгрим ушел по тропе меж камней, и больше его никто не видел. А потом гора окуталась густым туманом, надежно сокрывшим самый путь к лабиринту.